Черный дембель. Часть 5. Глава 1. В комнате пахло расплавленным воском, духами иоланта и шампанским, а вот запахи комнатных растений я не ощущал, хотя вокруг меня растений сейчас было предостаточно. Квартира походила на теплицу, где росли и фиалки, и кактусы, и даже финиковая пальма. Котова уселась на меня, будто наездница на коня, надавила ладонью на мою грудь. Под моими прижатыми к влажной простыне лопатками едва слышно хрустнула пружина дивана. На потолке, над головой Лены, застыла стайка солнечных зайчиков. Эти яркие пятнышки света едва заметно дрожали, будто тоже с нетерпением дожидались моего ответа. Я чувствовал тепло женской кожи, смотрел в карие глазища Котовой, видел в них отражение окна, за которым уже рассвело. «Сергей, я задала тебе вопрос», — напомнила Лена. «Не делай вид, что ты его не услышал. Ты на мне женишься?» Она нахмурила брови, едва сдерживала при этом улыбку, и потребовала, отвечая немедленно: «Соблазнитель, или я сейчас...» Котова взглянула мимо моего лица, что-то заметила, усмехнулась. «Или я сейчас поколочу тебя подушкой», — пригрозила она. Лена дернула головой, отбросила со своего лица каштановые кудри. Я положил ладони на ее бедра, тут же скользнул руками вверх. Большими пальцами погладил шелковистую кожу на животе Котовой. «Да Майя точно не женюсь», — сказал я. «Даже не уговаривай». Котова распрямила спину, приосанилась. Она сжала бедрами мое тело, подперла кулаком правый бок, ее острый локоть указал на стену, оклеенную салатового цвета обоями. Солнечные зайчики на потолке испуганно задрожали. «Соблазнил девицу», — сказала Котова, и сбежал в кусты. Она кивнула на финиковую пальму. «Все вы, красивые мужики, такие», — сказала Лена. «Правду мне мама о вас говорила». Она вздохнула и уже серьезным тоном спросила: «Сережа, а при чем тут май? Что случится в мае? Я же пошутила насчет свадьбы. Помню, что ты не влюбляешься, и что женишься только по расчету. В мае меня арестуют», — ответил я. «Велика вероятность того, что меня осудят на 8 или даже на 10 лет. Вряд ли тебе нужен муж, который сидит в тюрьме». Лена взмахнула ресницами. «Осудит? За что?» Котова плюхнулась ягодицами на мои бедра. Теперь уже она хмурилась не в шутку. «Правильно, осудит», — ответил я. «За преступление, которое я обязательно совершу». Лена дернула плечами, ее волосы блеснули. Она спросила: «Сережа, зачем ты это сделаешь?» Я заглянул в ее глаза, улыбнулся. Погладил колено Котовой. «Потому что я пообещал это. Кому? Сам себе. И сдержу это обещание». Лена дернула плечами. «Ничего не поняла», — сказала она. «Ты снова видел сон с предсказанием?» «Я правильно догадалась». Котова убрала рукой со лба так и норовившие прикрыть ей глаза каштановые пряди волос. «О чем он был?» — спросила Лена. «Что произойдет в мае? Почему ты мы это не исправим?» Она снова привстала, потревожила пятна света на потолке. Те заметно дернулись. Я пожал плечами. «Не все так просто», — вздохнул. «Да и рано пока об этом рассуждать», — сказал я. «До мая столько воды утечет», — махнул рукой. «Какой еще воды, Сережа? Не понимаю, что ты видел?» «Я много чего видел, и кое о чем тебе уже рассказывал. Помню». Я зевнул, прикрыв рот ладонью. Потер глаза. «Скоро мне понадобится твоя помощь, Лена», — сказал я. «Раз уж ты сама о ней заговорила». Котова решительно тряхнула головой. Я отметил, сонной Лена не выглядела, хотя еще недавно мне казалось, что она задремала. «Что и когда нужно сделать?» — спросила Котова. «Я готова. Обязательно помогу. Рассказывай. Сейчас расскажу», — пообещал я. «Только не здесь. Идем на кухню. Я сварю кофе. Молотые кофейные зерна я привез в эту квартиру вместе с шампанским, потому что не сомневался. Сегодня понадобится и то, и другое». Пустая бутылка из-под игристого вина стояла сейчас рядом с мусорным ведром. А кофе я вспомнил утром. Сварил его в эмалированном ковшике на газовой плите, разлил ароматный напиток по чайным чашкам. Котова от кофе не отказалась, только подпортила его вкус двумя ложками сахара. Она сидела на табурете, закутавшись в мою рубашку, размешивала сахар, наблюдала за тем, как я изгонял из себя сонливость крохотными глотками крепкого кофе. Лена лишь один раз продегустировала сваренный мною напиток, до того, как я поставил свою пустую чашку в раковину. «Совсем другое дело», — заявил я, взбодрился. Прогулялся в комнату, натянул там штаны, вернулся в кухню, бросил на стол картонную папку с надписью «Дело», уселся около нее на стул. Я распутал узлы завязок, откинул крышку. Лена поставила чашку, чуть вытянула шею, рассматривала выглянувший из папки исписанный моим размашистым почерком лист серой бумаги. «Что это?» – поинтересовалась Котова. «Костыли для памяти», – ответил я, и тут же пояснил. «Память у меня не идеальная, а с возрастом лучше не станет, поэтому я теперь записываю то, что видел, на всякий пожарный случай, чтобы в будущем не позабыл те или иные детали, ну и просто на память. Вот взгляни», я достал из папки лист, положил его на столешницу рядом с Котовой. Лена уткнулась взглядом в страницу, и тут же вскинула на меня глаза. «Это обо мне?» — сказала она. «Твой сон на том случае с самолетом». Я кивнул. «Да», записал его, чтобы не забылся. Котова вернулась к чтению. Я видел, как она закусила губу. Заглянул в холодильник, достал оттуда тарелку с сыром и колбасой, которую припрятал там для сегодняшнего завтрака. Поставил ее на стол, нарезал хлеб. Лена покачала головой, накрыла страницу рукой. «Сережа, а ты не видел, кто сейчас там похоронен?» — спросила она. «На моем месте». Я покачал головой, признался. «Не смотрел. Но если ты хочешь, смотаемся на верхнее кладбище в следующее воскресенье». «Не хочу», — сказала Лена. «Как-то жутко становится, когда о таком думаю». Она поежилась, запахнула на груди рубашку, будто на нее подуло холодным воздухом из окна. Снова мазнула по странице взглядом и посмотрела на папку. «А что еще там есть? Какие сны? Есть что-то новое? Там все разложено по порядку», — сказал я, — «в хронологической последовательности. Возьми верхнюю страницу». Котова шустро цапнула из папки верхний лист, бросила его поверх того, который положил рядом с ней я, сделала глоток кофе, прочла на странице первые строки. «Илья Владимирович», — сказала она, — «это папа нашего Артурчика, он самый. Так ты видел его похороны, правда? Это те самые похороны, на которых Артурчик рассказал тебе обо мне и о самолете». Котова дождалась, пока я кивну, и снова взглянула на страницу. Я поставил на плиту ковшик с кофе, одной чашки мне не хватило. Лена завершила чтение второго документа, так я мысленно называл свои записи, когда у стенок ковшика поднялась темная кофейная пена. «Ничего себе», — сказала Котова. «Кирилл мне рассказывал о том случае. Я думала». Она замолчала, убрала со лба волосы. «Получается», — тихо произнесла Лена, — «я и Илья Владимирович Прохоров сейчас должны были быть соседями по кладбищу. Не верится. Жутковато. А дальше там что?» Котова показала указательным пальцем на папку. Выждала, пока я наполню горячим напитком взятую из шкафа большую чашку с яркими красными маками на боках. «Я возьму еще одну бумагу?» — спросила она. «Конечно, бери». Лена бережно вынула из папки следующий документ, 4 листа, скрепленные канцелярской скрепкой. Пробежалась глазами по первому абзацу, хмыкнула. «Я помню это», — сказала она. «Это тот случай в ресторане «Московский», куда ты позвал моего брата». «Я угадала, а почему ты мне не говорил, что его тоже видел во сне?» Я дернул плечом, пригубил чашку с парящим кофе, сделал крохотный глоток и тут же пальцем снял с кончика языка кофейные крошки. Недовольно скривил губы. Подумал о том, что к отсутствию в Советском Союзе интернета и сотовой связи я уже привык, а вот с отсутствием тут приличного кофе я все еще не смирился. Наблюдал за тем, как Котова всматривалась в написанный шариковой ручкой текст. Лена вдруг вздрогнула, подняла меня взгляд. «Вот, значит, откуда взялась официантка Светочка», — сказала она. «Дырка в животе, от дроби. Страшно представить. А мой братец говорил о том походе в ресторан, как о забавном приключении». Она прижала ладонь к щеке, задумчиво посмотрела поверх моего плеча за окно. «Страшно», — произнесла Котова. Она снова протянула руку к папке, но остановила ее на полпути. Спросила: «Возьму еще один?» «Конечно», — ответил я. Очередной документ перекочевал из папки на кучку бумаг, что уже скопилось на столешнице около Котовой. Лена тут же ткнула в страницу пальцем. «А вот и Рита Баранова», — сказала она. «Помню, как я тогда неслась сломя голову к таксофону, и как мой брат размахивал скалкой перед лицом у тех мужчин. Этот твой сон помог сразу двоим, и Рите, и Олегу». Лена усмехнулась. «Они теперь образцовая парочка, гуляют вместе по вечерам, а Лежик приструнил всех хулиганов в Ритином доме. Он ведь только дома и рядом с девочками такой скромный, а у себя на работе он ух». Котова потрясла кулаком. «Во всяком случае, Олег мне так рассказывал». Лена аккуратно уложила документ поверх предыдущих и, с моего разрешения, достала из папки другой. В него она вчитывалась примерно минуту, прежде чем кивнула и ткнула в страницу пальцем. «Это я тоже помню», — сообщила она. Это твой сон на поездке в колхоз, в котором я вязала венки из травы. Я этому, кстати, так и не научилась. А ты ту поездку пропустил, из-за перелома. Лена чиркнула взглядом по моей руке. Жаль, что тебе не приснился тот несчастный случай, когда ты повредил руку. Других ты спасал, а сам, не было никакого перелома, сообщил я. Котова недоверчиво спросила. То есть, как это не было, я его придумал. Лангету мне наложили на здоровую руку, а справку от врача я купил. Зачем? Удивилась Лена. Что за глупость? Почему ты с нами не поехал? Я прикоснулся к папке и пообещал. Скоро узнаешь. Этот случай я тоже записал. Котова пробежала глазами по письменному пересказу сна, в котором я заменил ею Ларису Широву. Покивала головой, будто согласилась с некими моими утверждениями. «Ниночка в следующем году в школу пойдет», — сообщила она. «Мне об этом Николай сказал. Она уже выучила алфавит, читает по слогам и считает до 100». Лена улыбнулась и взяла следующий документ, но посмотрела не на него, а на зеленоватый паспорт гражданина СССР, который лежал в папке, прикрепленный большой скрепкой к очередному комплекту записей. Котова указала на него рукой. «А это еще что такое?» – спросила она. «Вещественное доказательство. Не отвлекайся. Я сделал себе бутерброд». Неторопливо жевал его, пока Лена перечитывала пересказ интернетовской статьи о судьбе Анастасии Бурцевой. Наблюдал за тем, как брови Котовой снова сместились к переносице. «Настя мне рассказывала об этом Федоре», – сказала Лена. «Описала его, как безобидного дурачка. А о том случае на скале говорила, как об обычной ссоре с пьяным приятелем. Чаще вспоминала, как гуляла той ночью с тобой». Котова фыркнула. Она отложила на кучу бумаг рассказ о теперь уже не состоявшейся судьбе Анастасии Бурцевой. И тут же потянулась к документу с паспортом. Отделила от бумаг паспорт и лотерейные билеты. Но в паспорт не посмотрела. Взглянула на мои записи. 9 сентября, заметила она в тексте дату. Это когда мы уже поехали в колхоз. Это тот случай, ради которого я сломал руку. Вкратце рассказал Котовой, как выслеживал лже-бородача. Лена снова задела взглядом паспорт, но тут же вернула взгляд на документ и продолжила чтение. Я допил кофе, сполоснул в раковине под краном чашки. Заметил, как Лена повернула голову. «Сережа, это правда?» – спросила Котова. «У тебя есть 2 выигрышных лотерейных билета? По ним действительно можно получить новые машины? По ним можно получить тюремный срок?» – сказал я. «Их бывший владелец его обязательно получит, но только позже». «Сережа, а почему ты не отнес билеты в милицию?» Лена постучала подушечкой пальца по столешнице рядом с паспортом и лотерейными билетами. «Потому что мне они еще пригодятся», — ответил я, — «для другого дела, в следующем году». Я вытера полотенце руки и добавил. «К тому же, способ получения этих лотерейных билетов получился не самым законным», — уточнил. «В уголовном кодексе он значится, как грабеж, соединенный с насилием, опасным для жизни и здоровья, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет, с конфискацией имущества или без таковой». Лена поправила на груди рубашку, будто почувствовала на себе взгляды судьи и прокурора. «Но ведь ты же напал на преступника», — возразила она, — «предотвратил преступление. Сути случившегося это не меняет», — ответил я. «Ограбление, оно и в Африке ограбление, хотя допускаю, что наличие этих билетов и паспорта немного скостит срок присужденного мне тюремного заключения, но не обнулит его». Снова уселся напротив Котовой, осторожно. На подоконнике за моей спиной стоял ощетинившийся длинными иглами кактус. «Так тебя арестуют в мае из-за этих поддельных лотерейных билетов?» – спросила Лена. «Из-за этого случая с билетами меня могут задержать в любой день», – ответил я. «Но вероятность этого мала. Пока эти билеты и паспорт спокойно лежат в папке. В том числе и поэтому я их придержал пока у себя». Вынул из папки листы с записями, сделанными мной 4 дня назад. Пару секунд разглядывал их, будто отыскивал в тексте орфографические ошибки. Бросил их на столешницу, подтолкнул к Котовой. Сказал: «Это событие ты точно не забыла. Что там?» Лена склонилась над моими записями, оперлась о стол локтями. Я наблюдал за тем, как она водила взглядом по строкам, покусывала губы, хмурилась, перелистывала страницы. Котова дочитала, подняла на меня глаза. «Жалею, не видела, как ты набил этому гаду Венчику морду», — сказала она. «Я бы ему глаза выцарапала, еще и плюнула бы в них. Жалко Ингу, хорошая девчонка, не заслужила такое. Она ведь действительно не вернется к нам. Почему ты так решила?» Лена повела плечом. «Она ведь комсорг была, гордая, а тут вдруг напилась до бесчувствия, ведь все так и подумали, да еще и оказалась голой в квартире с тремя мужиками, об этом в институте не знают, но она сейчас уверена, узнают в любой момент. Котова смахнула на стол прилипшую к странице хлебную крошку, и Кирилла жалко, сказала она, он ведь ни в чем не виноват, а тоже пострадал, мучается теперь, прямо, как Наташка Торопова в сентябре, последствия для него были бы куда хуже, если бы случилось, как здесь написано. Лена постучала по бумаге, а Инга нет, не вернется она, заберет зимой документы, как это сделала летом Светка Миккаева, думаю, комсоргом вместо нее выберем Лару, Шарова ведь уже была комсоргом там, в своем прошлом институте. Котова показала на папку, в которой осталось документов не меньше, чем лежало сейчас на столе, по соседству с недоеденными бутербродами и вазой с конфетами. «Что там?» – спросила Лена. «Тоже сны?» – я накрыл папку рукой, ответил. «Это еще не случилось. Кто-то умрет». «Да». «Кто?» «Я их знаю. Кого-то знаешь, кого-то нет». Котова вздохнула. Она смотрела на прижатые моей ладонью серые листы, будто силилась прочесть на них хоть что-то. «Сережа, тебе так часто снятся страшные сны?» – спросила она. «Об убийствах, о кладбище, о несчастных случаях. Не представляю, как ты с этим справляешься. Я бы на твоем месте неделями не спала, чтобы не видеть всего этого». Лена показала на папку. Я усмехнулся. «Не только страшные, всякие». И записал я воспоминания не только о трагедиях. Я заглянул в папку, отыскал в ней нужные документы. Протянул их Котовой. «Вот, взгляни». Лена пробежалась глазами по строкам на первой странице, удивленно приподняла брови и спросила. «Ты написал о том, как вы с отцом смотрели телевизор?» «Я написал о том, как мы с папой смотрели футбол. Матч за кубок обладателей кубков УЕФА. Играли киевская «Динамо» и венгерский «Ференцварош». Это был финал турнира. Представляешь?» Котова дернула плечами и тут же поправила рубашку. «Что в этом необычного? Это финальный матч, который состоится в следующем году, в мае. Понимаешь, наши победят. Футбольный клуб из СССР завоюет кубок обладателей кубков УЕФА». «Серьезно?» – удивилась Лена. Она вновь взглянула на мои записи о просмотре телевизора и сказала. «Мой папа и Олег обрадуются. Они любят футбол. Вся страна обрадуется», – заверил я. «Взгляни и вот на это. Здесь тоже о просмотре телепередачи». Передал Котовой документ. «А там что?» «Международный музыкальный фестиваль «Золотой Орфей», который пройдет следующим летом в Болгарии», — сказал я. «Алла Пугачева получит там гран-при, золотую статуэтку Орфея». «Алла Пугачева? Сейчас она выступает вместе с Виа «Веселые ребята». Мои воспоминания о фестивале, транслировавшемся по центральному телевидению СССР, 4 июля 1975 года, Котова удостоила лишь мимолетным взглядом. «Но там ведь у тебя остались записи не только о телепередачах», — сказала она, показала на папку. «Не только. Я взял следующий документ, показал его Лене, сказал, это событие произойдет 7 ноября, через полторы недели. Это не про футбол и не про пение. Тут речь о человеческих жизнях. В этом деле мне понадобится твоя помощь». Глава 2. О том, что случилось 7 ноября 1974 года в доме номер 22 по улице Щерса, мне рассказал часто заглядывавший в пункт приема стеклотары старичок, так я в то время называл многих своих клиентов, хотя большинству из этих людей не исполнилось тогда и 60. Я в очередной раз вспомнил об этом случае, пока Лена читала мои записи. Припомнил, что заглянул тот похожий на бездомного мужчина ко мне в середине марта. Он принес на сдачу полмешка пустых бутылок. Старичок горделиво выставил их в ящики и взгромоздил ящики на мой прилавок для проверки. Я привычно осмотрел горлышки бутылок на наличие сколов. В очередной раз сообщил мужчине, что не приму у него в следующий раз стеклотару, если он снова мне принесет ее в таком виде, как сейчас, небрежно помытую, со следами от этикеток. Мужчина долго извинялся, выжидая, пока я отсчитаю ему деньги за бутылки. Шустро спрятал полученные от меня деньги в карман потертых штанов. «Не придирайся, черный», — весело ответил лысоватый небритый старичок, окатив меня душком перегара. «У меня позавчера был праздник, можно сказать, и не 8 марта, как ты подумал». «Знаю, бабский праздник был неделю назад, новоселье я праздновал, потому что ремонт у меня дома закончился. Домой мы с моей старухой вернулись, позавчера, сюда, на Щерса, в 23-й дом. Слышал, небось, что там в прошлом ноябре случилось, в аккурат 7-го числа, когда все люди на демонстрации уходили. Что, не рассказывали тебе? Не может такого быть. Не брешешь, точно? Ладно, ладно. Черный, не злись, я ж это только спросил. Сейчас я тебе все расскажу. Все, как оно тогда было. Пока народишко тебя своим нытьем не отвлекает. Значится так, Черный, слушай, я в том доме живу. Видишь, что одной стороной на вон те-то поля, а другой на колхозный рынок смотрит. Да ты мимо него постоянно на работу с остановки топаешь. Мы со старухой там уже четвертый десяток лет живем. Сразу после войны туда заселились. Но то не важно, то дела не касается. Я тебе про наш прошлогодний пожар рассказываю, который точнёхонько в годовщину октября случился. Повезло нам с этим, не с пожаром, конечно, а с праздником. Будь то другой какой день, я бы сейчас тут перед тобой не стоял, а уже четыре с лишним месяца кормил бы своим жареным мясом червей на нижнем кладбище. И старуха моя вместе со мной, а может и другие соседи тоже, как Нюрка Иванова и ейные близняшки. Вот, смотри, Черный, снова по руке мурахи побежали. Я ж видел, как их из подъезда выносили. Нюрку, чернющую всю, и ейных пацанов. Те маленькие совсем были, как поросятки. Как вспомню их, так сразу выпить чего покрепче охота. И запах помню, какой от них тогда шел. Приятный такой, как на пикнике, когда зайцев на костре жаришь. Не поверишь, Черный, я ж до сих пор жареное мясо не ем. Как почую его запашок, так нутро у меня воротит, и слеза на глазу выступает. Хорошо, что моя старуха их не видела. Она тогда за мостом была, за больным внуком присматривала, пока его родители на демонстрации уходили. У нас тогда почти весь подъезд на демонстрации был, потому и не сгорел никто, кроме моей соседки Нюрки и ее деток. Вон, а, смотри туда, Черный, отсюда плохо видать, только вон тот фонарный столб выглядывает. Там, рядом с ним, дыра в заборе есть, да ты наверняка ее видел. Здесь все через нее на рынок шастают, не топать же по дороге мимо поликлиники к центральному входу. Вот около той дыры я в последний раз и видел их, Нюрку с ейными детьми. Я к другану в мясной павильон тогда шел, он там рубщиком трудится. Мы с ним иногда это душевно беседовали, когда моя старуха куда уходила. Вот я и шел на рынок, а Нюрка с малыми мне навстречу попалась, поздоровалась со мной. Приветливая девка была, мы с друганом только-только по первое прокинули. Когда слышу, бабы на рынке шумят и бегут куда-то. Сказали, что пожар в моем доме случился. Хочешь верь, Черный, хочешь не верь. Я сразу помчался к своему дому, а пожарные уже там работали. Поливали, ругались. Сказали, что газ у нас в подъезде полыхнул. Даже взорвалось что-то. Потому как в соседних подъездах слышали хлопок, и стекла у них здорово дребезжали. У нас три верхних этажа выгорели, а нижние этажи пожарные водой залили. Да и провонялось там все. Я в чем из дома вышел, в том и остался. Ни денег, ни документов. Думаешь, я сильно расстроился? Я когда увидел, что от Нюрки осталось, даже про свой крестик вспомнил, который мне покойная мать подарила. Подумал. В общем, Черный, повезло мне тогда. Всем нам повезло, кроме Ивановых. Нюркин муж Петька сейчас у своих родителей живет. Говорят, после похорон не просыхает. Я вот, знаешь, что думаю? Черный, а ведь мог же я тогда Нюрку с собой позвать, с дружком своим познакомил бы, говяжьих косточек бы Ивановым на суп у другана выпросил, время бы какое-то прошло, а его много и не надо было, ведь мне сказывали, что они прямо в верхней одежде изгорели, она детям и обувку снять не успела, я сам слышал, как об этом пожарные трындели, сколько она там на свой пятый этаж взбиралась, мы бы и до мясного павильона за те минуты не дошли, сказывали, она на детской площадке еще немного задержалась. Из окна ее там видели. Но и там она с малыми-то пацанами не полчаса стояла. Вот такая вот история, Черный. У меня теперь 7 ноября не только годовщина октября, но и второй день рождения, и поминки соседей. Я наблюдал за тем, как большие капли слез скатывались по лицу Котова и падали на рубашку. Лена их будто не замечала. Она шмыгала носом и изредка пальцем смахивала с глаз влагу, которая мешала ей читать. Я не отвлекал ее, и не заглядывал в собственные записи, где воспроизвел тот рассказ, который услышал в марте 1975 года, в прошлой жизни, примерно через месяц после того, как устроился на работу в пункт приема стеклотары. Я посматривал на приклеенные к кухонной стене рядом со столом листы бумаги, на них хозяйка квартиры составила для меня график полива комнатных растений, прикидывал, какие цветы полью сегодня, а какие дождутся моего следующего визита. Котова подняла на меня блестевшие от слез глаза и спросила: «Это что же получается, скоро случится пожар? Возможно, погибнут дети, если тот мужик во сне меня не обманул». Я протянул Котовой заранее припасенный носовой платок. Лена стерла со щек влагу, высморкалась. Я отметил, что даже с припухшими глазами и носом Котова выглядела симпатичной, словно рыдала на камеру. «Сережа, но ведь мы же их спасем?» «Обязательно», — ответил я. «Что мы сделаем? Дождемся 7 ноября». Лена опустила взгляд на мои записи, словно решила, что перечитает их заново, но не вернулась к первой странице. Котова просмотрела лишь те абзацы, где я по памяти воспроизвел финальные фразы старичка. «Сережа, я вдруг подумала, ты здесь нигде не упомянул, что пожар случится в этом году. Молодец, Лена, у нас есть только число и месяц, а еще адрес, фамилия и имя погибшей. Тут еще про какие-то бутылки сказано, как в пункте приема стеклотары. Такой пункт приема существует рядом с колхозным рынком. Я проверил». Котова снова высморкалась и тут же взглянула на страницы документа, словно искала там подтверждение моим словам. На ее переносице проявилась тонкая неглубокая вертикальная морщина. «Получается, что там, в своем сне, ты работал приемщиком пустой посуды?» «Получается, что работал. А если пожар случится не в этом году?» – спросила Лена. «Через 1,5 недели мы это выясним, когда приедем на улицу Щерса. Другого варианта я не вижу». Котова кивнула, взяла из тарелки кусок желтоватого сыра, откусила от него кусок, жевала, задумчиво смотрела на украшенное грязными пятнами оконное стекло. Морщина у нее на переносице стала глубже. «Мы позвоним в службу газа», — заявила Лена, 04, «и сообщим об аварии». Я покачал головой. «Ни в коем случае. Забудь об этом. Никому мы не позвоним». «Почему? Ведь он же сказал, что слышал хлопок, а потом все вспыхнуло. Это был газ. Я в этом почти уверена». Котова ткнула пальцем в документ, подняла на меня глаза. «Мы сами не устраним неисправность», — сказала она. «Или ты справишься?» «Даже не попытаюсь», — ответил я. «И тебе не советую. Мы никуда не звоним и ничего не исправляем». «Почему? Ведь случится пожар. Обязательно случится. Не в этом году, так в следующем. Но именно 7 ноября». Лена постучала ладошкой по моим записям. «Ведь он сказал, что там все сгорит. Люди останутся без квартиры и без вещей. Люди останутся живы», — перебил я. «Вещи они купят новые, документы восстановят, а квартиры отремонтируют. Но почему, Сергей, ты представляешь, каково им придется?» Я вздохнул. «Точно так же, как и твоей семье после того случая с самолетом. Это печально, но не трагедия». «Не трагедия?» – переспросила Котова. «Мы живем в Советском Союзе», – сказал я. «Тут людей не оставляют на улице», – ухмыльнулся и добавил. «Вот только мы пока не научились воскрешать умерших». Лена вскинула брови. «Но ведь никто не умрет, если пожар не случится», — сказала она. «Разве не так? Вот именно это слово меня и смущает». «Если», — ответил я. Котова положила на тарелку недоеденный сыр и попросила: «Сережа, поясни, пожалуйста». «Я не поняла». «Все просто, как в математике для начальных классов. Если мы изменим условия задачи, то с большой вероятностью изменится и ответ». Я развел руками и сообщил: «Во-первых, мы не уверены на 100%, что взорвался именно газ. Во-вторых, далеко не факт, что люди из газовой службы приедут оперативно и ликвидируют неисправность. В-третьих, нет никакой гарантии, что мы сохраним после этого звонка инкогнито, и у нас не потребуют объяснений». «Понимаешь, к чему я веду?» «Не совсем. Объясню иначе», — сказал я. «У нас сейчас есть определенные условия задачи и ее ответ, который нам заранее известен. И этот ответ заключается не только в том, что 7 ноября погибнет Нюра Иванова и ее сыновья. Другая его сторона в том, что кроме Нюра и близнецов при пожаре не погибнет никто». Я указал рукой на документ, спросил: «Что произойдет, если мы с тобой изменим условия? Приедут люди из службы газа. Исправят ли они утечку? Хватит ли им на это времени? Этого мы точно не знаем, но они точно спровоцируют волнение среди жильцов подъезда. Я допускаю, что кто-то после этого задержится 7 числа дома, и что мы получим? Они погибнут. Вполне вероятно, возможны новые жертвы, и среди жильцов, и среди работников газовой службы. Считаешь, спасение нескольких холодильников и телевизоров стоят такого риска?» Сейчас ситуация понятна и прогнозируема, если верить рассказу того мужика. А значит, мы можем на нее повлиять. Так сделаем же это правильно, с умом. Котова нахмурилась. «Я об этом не подумала», — сказала она. «Нельзя объять необъятное», — сказал я. «Спасение чужого имущества — это не то, ради чего стоило бы подвергнуть опасности чужие жизни. И под чужими жизнями я имею в виду не только жильцов того дома по улице Щерса. Каждый лишний шаг подвергает опасности и нас. Ведь мало кто поверит в правдивость этих моих воспоминаний». Я положил руку на папку, где оставалось еще немало документов. Проще поверить в сознательную диверсию, или в покушение на убийство, точнее, в наши преступные намерения. Милиционеры ничего не докажут, но мы привлечем к себе ненужное внимание и потеряем время. То самое время, которое потратили бы на другие важные дела. Стоят ли этого спасенные чужие пожитки? Нет. Вот и я так считаю. Что мы сделаем? Спросила Лена. Я улыбнулся и ответил. Дождемся 7 ноября, не пойдем на праздничную демонстрацию, отправимся по адресу улица Щерса, дом 23, спасем Нюру Иванову и ее сыновей, только и всего. Как мы это сделаем? Это сделаешь ты. Почему я? Лена взмахнула ресницами, морщина исчезла с ее переносицы. Потому что у тебя это получится лучше, чем у меня. Что я должна буду сделать? Позже я тебе все объясню, а пока предлагаю пару часов поспать. Я зевнул. Котова взглянула на папку. «Ты так и не объяснил, почему тебя арестуют в мае», — сказала она, — «и не объясню, пока. По той же причине, по которой мы не позвоним перед 7 ноября в службу газа». Я выбрался из-за стола, осторожно, чтобы не насадить свою спину на иглы стоявшего на подоконнике кактуса. Убрал все документы в папку, соорудил из завязок папки бант, шагнул к Котовой, склонился к ее лицу, произнес: «С днем рождения, Лена». Поцеловал Котову в губы. В общежитие мы вернулись вечером, транзитом через квартиру Коли и Марго, где сдали Маргарите Лаврентьевне украшения с рубинами. Котова там переоделась в повседневную одежду, а я за это время дважды обыграл Уварова в шахматы. Лена в мужской корпус не пошла, отправилась в свою комнату, понесла скучавшие там тороповые угощения в честь своего дня рождения. Кирилл и Артурчик ушли с юбилея позже меня. Кирилл вернулся в общежитие, а Артурчик и Лара Широва продолжили знакомство с родителями Артура. До позднего вечера воскресенья они гостили в квартире Прохоровых. Я застал своего младшего брата лежащим с библиотечной книжкой на кровати. Прохоров явился в комнату уже затемно, веселый и пропавший табачным дымом. В понедельник сбылось пророчество Котовой. На внеочередном комсомольском собрании мы избрали Ларису Широву временно исполняющей обязанности комсорга группы АИН-73, временно, до тех пор, пока не прояснится ситуация с Ингой Рауди. Кандидатуру Лары предложил наш староста Андрей Межуев. Мы ее поддержали единогласно. На место комсорга никто не метил. Широва и Межуев взвалили на себя подготовку к ноябрьской демонстрации. К недовольству Прохорова, которому не нравилось общение Ларисы со старостой, я подсказал Артурчику, что пока для волнения не было причин. Не случайно же Лара объявила себя трезвенницей. Она явно сделала ставку на долгую и счастливую семейную жизнь с сыном директора швейной фабрики. Этой ее ставкой я и воспользовался, когда в приватной беседе попросил Ларису, чтобы она прикрыла наш с Котовой прогул торжественного шествия по проспекту Мира, приуроченного к годовщине Великого Октября. Пообещал Ларисе, что в ответ на эту услугу замолвлю словечко в ее поддержку перед Ильей Владимировичем и Варварой Сергеевной. Широва охотно согласилась на сделку. В субботу мы с Леной поехали поливать цветы. О съемной квартире я пока не рассказал ни Кириллу, ни Артурчику. Лена заверила, что не проболталась о ней Тороповой. Поэтому мы покинули общежитие, как шпионы. Я использовал легенду очередной встречи с официанткой Светочкой, за что выслушал ворчание своего младшего брата. Тот настаивал, чтобы я остепенился и женился на Котовой. Лена по официальной версии отправилась на встречу с Маргаритой Лаврентьевной, чтобы помочь той в приготовлениях к свадьбе. Я сказал при Наташе Тороповой, что подброшу Котову до квартиры Николая и Марго. Подумал при этом: детский сад, штаны на лямках. От общаги мы вечером 2 ноября рванули на братца Чижике в направлении Калининского моста. В воскресенье днем, все еще лежа в постели, я провел инструктаж подготовку Котовой к запланированной на 7 ноября спасательной операции. Подробно объяснил Лене ее роль в спасении Нюры Иванова и детей. Зачитал Котовой по бумаге всю информацию, которую раздобыл на Нюру и на Петра Ивановых. пояснил, почему эти сведения важны, и как мы их используем. Напомнил Лене и о том, что многое в этой, записанной мною со слов старичка, истории нам по-прежнему неизвестно, в том числе и время пожара. Мы сошлись во мнении, что случился тот в промежутке между началом и окончанием демонстрации. Наметили время, в которой займем стартовые позиции около дома 23 по улице Щерса. Я ознакомил Лену с уже заготовленным реквизитом. Котова взяла в руки купленный мною в комиссионке яркий оранжевый платок, повертела его в руках, с нескрываемым сомнением в голосе поинтересовалась. «Сережа, ты уверен, что это хорошая идея? Может, сделаем, как предложила я, без этого маскарада?» Я улыбнулся и ответил. «Так надо, Лена, даже не сомневайся в этом, я уверен. Ты прекрасно справишься со своей ролью». Глава 3. 6 ноября мы с Котовой не уехали из общежития. До полуночи провозились на кухне, выполняли заказ Ильи Владимировича Прохорова, изготовили 3 цветочных торта. После летнего и сентябрьского перерыва работа моего кулинарного цеха возобновилась, хотя она пока и не вышла на зимне-весенние объемы производства. Я от заказов не отказывался. Пусть еще и не истощил свои созданные в прошлом полугодии финансовые резервы, но они таяли буквально на глазах, чего стоил только пошив 2 мужских костюмов и платья для Котовой. Впереди уже маячил Новый год с его закупкой подарков и зимние каникулы, на время которых мы запланировали поездку в Москву. Да и походы в кафе и столовые никто не отменял, как и покупку зимней одежды. В 6 утра мы с Кириллом передали торты Дмитрию, водителю директора швейной фабрики. Совершили традиционную утреннюю пробежку вместе с сонливо потиравшей поначалу глаза Котовой. О погоде на 7 ноября в этом году я не помнил ничего, потому что в прошлой жизни в ноябре я обживался в следственном изоляторе, погода меня тогда интересовала в последнюю очередь. Но сегодняшнее утро порадовало. Дул теплый, совсем не осенний ветер, он стряхивал нам на головы с деревьев яркие желтые и красные листья. На небе торопливо проплывали редкие облака, не обещавшие дождь. В окнах домов отражался свет выглянувшего из-за крыш солнца. Я подумал, что и сам бы сегодня с удовольствием прогулялся по проспекту Мира в хорошей и веселой компании. Теплой погоде я порадовался, еще и потому, что сегодня мы с Котовой планировали не меньше 2 часов дышать свежим воздухом, ждать начала пожара. Места для наблюдения мы наметили заранее, как и порядок действий в случае, если предсказание из моих записей сбудется именно сегодня. Лена допускала, что сегодня пожар не случится. Ее смущало упоминание в моих записях пункта приема стеклотары, где я работал. Я же почти не сомневался в том, что описанный мне старичком несчастный случай произойдет именно в этом году. Вместо похода на демонстрацию я с утра пораньше оседлал братца Чижика. Котова ждала меня на автобусной остановке. Из общежития мы снова ушли в разное время и озвучили разные причины пропуска демонстрации. Котова подкрасила ярко-красной помадой губы, спрятала ее и зеркальце в сумку, надела солнцезащитные очки, пальцем спрятала под оранжевую косынку каштановый локон. «Как я выгляжу?» — сказала Лена. Она повернулась в мою сторону. В черных стеклах я увидел отражение своего лица, окинул взглядом наряженную в длинный плащ Котову, посмотрел на туфли с высокими каблуками. «Превосходно! Даже я бы тебя сейчас не узнал!» Лена вздохнула. «Может, все же пойду без очков?» — спросила она. Я покачал головой, ответил. «У тебя слишком примечательные глаза. Без очков от маскировки не будет никакого толку». Лена дернула плечами. Плащ зашелестел. «Ну, я пошла, иди», — сказал я. «Ни пуха, ни пера». «К черту», — отозвалась Котова. Лена поправила на плече ремешок сумки. Зашагала по безлюдной улице, цокая по тротуару каблуками. Я отметил, что у нее вполне осенний вид. Яркий, как и у украшенных разноцветной листвой деревьев. Я поддал газу. Мотоцикл тронулся с места и покатился по присыпанной опавшими листьями дороге. Братец Чижик быстро обогнал Котову. Краем глаза я заметил оранжевую косынку, когда свернул во двор пятиэтажки. План действий по спасению Нюры Ивановой и ее сыновей мы с Котовой в очередной раз проговорили сегодня утром, когда в нашей съемной квартире Лена наносила на лицо яркую косметику, тени для глаз и румяна для сегодняшнего маскарада я позаимствовал из коллекции Маргариты Лаврентьевны. Еще вчера Лена мне доказывала, что я перемудрил с планом, но сегодня она не спорила со мной, четко повторяла вслух пункты сценария и придуманную мной легенду, будто заподозрила, что целью сегодняшнего мероприятия было не только спасение трех человеческих жизней. Согласно плану, мы с Леной утром дежурили около дома по улице Щерса 23 порознь. Я ремонтировал мотоцикл, место для ремонта присмотрел удобное. С него я видел и вход в подъезд, где сегодня случится пожар, и дыру в бетонном заборе, через которую местные жители проникали на территорию колхозного рынка. Лена Котова же в это время прогуливалась. Патрулировала тротуар на отрезке между поликлиникой и домом Ивановых. Куда Нюра утром поведет детей, я не имел ни малейшего представления, поэтому и выбрал для себя наблюдательный пункт под самыми окнами дома. Я проверил тормозную систему братца Чижика, отрегулировал натяжение цепи. Изредка слышал со стороны поликлиники постукивание женских каблуков. Краем глаза следил за входом в подъезд, откуда поначалу то и дело выходили спешившие на праздничную демонстрацию жильцы дома. Нюра с детьми появилась из подъезда, когда я универсальным способом проверял давление в шинах, постукивал по ним ногой. Иванова вела своих мальчишек за руки. Прошла мимо меня, пацаны с любопытством поглазели на мотоцикл. Перевела детей через дорогу. Все трое шагнули через дыру в заборе. Я взглянул на циферблат наручных часов. Засек время. Сомневался, что утренняя прогулка Ивановых продлится больше часа. Стук каблуков стих. Я повернул голову и увидел, что Котова замерла в десятке шагов от поворота к дому. Она будто случайно задела меня взглядом, кивнула, но словно не мне. Я усмехнулся и подумал о том, что Лена вчера правильно заметила. Мой план походил на сценарий к плохому шпионскому фильму. Я с ней не спорил, но и от шпионского сценария не отказался, хотя прекрасно понимал. Выбрал излишне усложненный способ спасения Ивановых. Вот только я выбрал его намеренно. Знакомый мне по прошлой жизни старичок появился из подъезда через 50 минут после Ивановых. Он огляделся, сощурил глаза, пробежался взглядом по двору, подтянул вытянутые на коленях штаны и торопливо зашагал в мою сторону. Я стрельнул взглядом в направлении окружавшего колхозный рынок забора и убедился, что Котова заняла исходную позицию. Подал ей условный сигнал, на который Лена отреагировала наклоном головы. Вытер тряпку руки, бросил ее на дно бокового прицепа. Услышал доносившиеся со стороны колхозного рынка звонкие детские голоса, заметил, как Котова поправила очки. Еще в воскресенье я объяснил Лене, для чего придумал ей столь яркий наряд. Сказал, что Нюра Иванова, да и остальные, кто увидит Котову около дома номер 23 по улице Щерса, запомнит в первую очередь оранжевый платок, длинный плащ, яркую губную помаду и солнцезащитные очки. Все то, от чего мы избавимся сегодня вечером. Плащ я на днях верну Маргарите Лаврентьевне вместе с косметикой. Высказал сомнение, что Иванова узнает Лену при следующей встрече, если та когда-либо случится. К тому же, заверил я, подобный наряд вполне соответствовал сегодняшнему рабочему образу Котовой. Старичок прошагал мимо меня, мазнул взглядом по мотоциклу и тут же устремил свой взор туда, где на тротуаре встретились Иванова и отыгрывавшая свою роль Котова. Я примерно представлял, о чем сейчас говорили друг другу Лена и Нюра. Иванова работала нянечкой в детском саду, а ее муж Петр числился слесарем на тракторном заводе. Эти сведения я отыскал уже в этой, в новой жизни. Котова же сейчас изображала молодую работницу планового отдела тракторного завода, того самого, где трудились моя мама и Рита Баранова. По придуманной мною легенде, она была сейчас Юлией, любовницей Петра Иванова. Лена прятала бесстыжий взгляд за темными стеклами очков. Она рассказывала Нюре, прижимавшей к себе двумя руками притихших трехлетних мальчишек, о своей любви к ее мужу. Я пояснил Котовой, что подобная тема наверняка заинтересует и задержит Иванову. Не ошибся. Нюра слушала Ленин рассказ и будто бы совсем не спешила домой. Старичок прошел мимо беседовавшей с незнакомкой Ивановой и юркнул через дыру за грязно-серый бетонный забор. Застывшие на краю тротуара молодые женщины не обратили на него внимания. А вот мальчишки проводили старичка любопытными взглядами. Я отметил, что Котова уверенно удерживала на себе внимание Ивановой. Щеки Нюры раскраснелись, будто на морозе или словно щедро намазанные румянами. Она прижимала к себе сыновей. Я видел, как изредка шевелились ее губы, но Котова говорила почти без остановки. Это я определил в том числе и потому, как часто Лена жестикулировала. Шуршание листвы кленов заглушали для меня звуки ее голоса, но Нюра ее прекрасно слышала. Это я понял по ее менявшейся осанке. Иванова ссутулилась, точно ощутила на своих плечах тяжесть свалившихся вдруг на ее семью проблем. Котова же стояла, горделиво приосанившись. В моей прошлой жизни Иванова после встречи со старичком ненадолго задержалась во дворе дома. Я сверился с часами. Ненадолго задержалась в моем представлении значило минут 5-7. Затем Нюра вместе с детьми, а значит, неторопливо, взбиралась по ступеням. На это я выделил еще 5 минут. Все это время Котова без видимого труда удерживала на себе внимание супруги Петра Иванова. Я снова взглянул на циферблат и надел мотошлем. С четвертой попытки завел братца Чижика. Мотоцикл зарычал, задрожал. Я уселся на него, заметил, как Лена, будто невзначай, задела меня взглядом. Кивнул. Хлопок в доме раздался, словно по моему сигналу. Краем глаза я приметил вспышку. Услышал звон. Он повторился через 3-4 секунды, но прозвучал уже в иной тональности. Это сыпались на тротуар осколки оконных стекол. Лена и Нюра замолчали. Повернули в мою сторону лица, но посмотрели они не на меня, а на взметнувшиеся над крышей пятиэтажки облако из огня и дыма. Нюра выпустила руку сына, прижала ладонь к губам, словно сдерживала крик, выпучила глаза. Котова поправила очки, потеряла к собеседнице интерес, резко развернулась. Лена торопливо зашагала по тротуару в направлении остановки. Иванова о ней будто бы позабыла, не взглянула ей вслед, а поспешила к своему дому. Нюра и мальчишки пробежали мимо меня, живые, пусть и испуганные. Я выждал почти минуту, смотрел на суетившихся во дворе людей, на выглядывавшие из окон верхних этажей языки пламени, на поднимавшиеся к небу клубы дыма. Убедился, что Иванова не рванула в подъезд. Видел, как Нюра и ее дети, запрокинув головы, смотрели вверх, туда, где в квартире на четвертом этаже горели их вещи. Знак кто на груди у него, подумал я, или у нее. Я аккуратно поддал газу. Братец Чижик плавно тронулся с места. Под колесами мотоцикла шуршали сухие кленовые листья. Рычал двигатель. Ветер шумел в кронах деревьев. Во дворе дома по адресу улицы Щерса 23 звучали громкие испуганные голоса. Они стихли первыми, когда я проехал мимо шагавшей по тротуару Котовой. Ближе к проспекту затихло и шуршание листьев под колесами. Здесь недавно поработали дворники. Не появился и шум проезжей части. Проспект Мира рано утром перекрыли для проведения праздничной демонстрации. Мы с Леной сегодня добирались до улицы Щерса не по проспекту, а виляли на мотоцикле по мелким улочкам. В квартале от проспекта Мира я остановился. Припарковал братца Чижика около безлюдной автобусной остановки. Обернулся, взглянул на столб дыма, который поднимался над крышами домов и над верхушками деревьев. В кустах шиповника тревожно чирикали воробьи. Над ближайшей ко мне пятиэтажкой кружили вороны. Они будто наблюдали с высоты за пожаром. Старичок в моей прошлой жизни говорил, что пожарные явились на вызов быстро. Но я пока не видел пожарных машин, не слышал рев пожарных сирен. Слышал голоса птиц, шелест листьев и становившийся все более отчетливым цокот каблуков. Лену я ждал недолго. Издали заметил маячивший на фоне невзрачных фасадов хрущевок яркий оранжевый платок. Отметил, что Котова шагала по тротуару, будто по подиуму, уверенно, невозмутимо и спокойно, отбивала каблуками по асфальту монотонный ритм. Ритм не изменился, когда Лена уверенным движением сняла косынку и встряхнула головой, разбрасывая по плечам каштановые кудри. Котова сунула платок в сумку, туда же отправила и солнцезащитные очки. Она посмотрела мне в глаза, нерешительно улыбнулась, но тут же прогнала улыбку со своего лица, будто Лена ее устыдилась. «Начался пожар», — сказала Котова. «Ты слышал этот хлопок?» Я кивнул, ответил. «Слышал. Плевать, скоро потушат». Лена остановилась рядом со мной, дернула плечом. «Наверное, мальчишки живы», — напомнил я. «Ты молодец, справилась со своей задачей». Котова снова улыбнулась, ее глаза блеснули. «Да», — сказала она, — «они такие хорошенькие, на мать похожи». Я указал рукой на боковой прицеп и скомандовал. «Бросай сумку в люльку, дома поболтаем». «Поехали». Домой мы вернулись еще до полудня. При виде многочисленных зеленых комнатных растений я подумал о том, что мы явились из осени в лето. Котова замерла в прихожей около зеркала, стерла с губ помаду. «Как тебе сегодняшнее приключение?» – спросил я. Отражение Котовой посмотрело на меня из зеркала. Лена показала мне свою руку. «Волновалась», – сказала она. «Смотри, у меня до сих пор пальцы дрожат». Лена виновато улыбнулась. «Это адреналин у тебя по телу гуляет», — сказал я. Подошел к Котовой, положил руки ей на плечи, поднес губы к ее уху. «Скоро расслабишься», — пообещал я. сейчас мы найдем для твоей нерастраченной энергии достойное применение. Я лежал на кровати, смотрел на потолок, где снова поселились маленькие желтые пятна солнечных зайчиков. Левой рукой обнимал прижавшуюся к моему плечу щекой Лену. Слушал урчание своего живота и голос котовой. «Мы с Петенькой очень любим друг друга», — говорю ей, — «и все равно будем вместе», — пересказывала Лена мне свой диалог с Нюрой Ивановой. «Вы, — говорю, — нам не помешайте, потому что для настоящей любви нет преград». В общем, я изображала не роковую женщину, а влюбленную дурочку, как ты мне и говорил. «Думаю, у меня неплохо получилось». Котова приподняла голову, пощекотала волосами мою руку, заглянула мне в лицо. «Сережа, как думаешь, Ивановы из-за этой моей выходки не разведутся?» — спросила она. Я ухмыльнулся. «Это твоя выходка сохранила им семью, а не разрушила. Дети и Нюра живы. Они не позволят Петру подналечь на спиртное. Трудности укрепляют отношения в нормальных семьях. В плановом отделе тракторного завода нет никакой Юли. Это я точно знаю. И Нюра об этом узнает, если захочет. Она вцепится в своего Петю еще крепче, раз уж он теперь нужен не только ей». «Ты так думаешь? Я уверен в этом». Котова поцеловала мою руку и снова прижалась ко мне щекой. «Ты прекрасно отыграла роль, Лена», — сказал я. «Молодец. Нюра и ее сыновья сейчас живы во многом благодаря тебе и твоему актерскому таланту. Ревность, сгоревшие вещи и временно непригодная для жилья квартира — это все ерунда, это поправимо. Исправлением этих проблем займутся власти, родственники и коллеги Ивановых по работе». Я погладил Лену по голове и спросил: «Тебе понравилось спасать жизни детишек?» «Понравилось», — едва слышно ответила Котова. «Вот и замечательно». Я зевнул и поинтересовался: «Помнишь, Лена, я говорил тебе, что в Москве познакомился с лейтенантом КГБ Михаилом Елизаровым?» «Ну, что-то такое помню», — ответила Котова. «Елизаров коренной москвич, он не намного старше меня, года на три, боевой на вид, с небольшим шрамом и с пятном от ожога на лице, они его не уродуют, с веснушками, высокий, примерно с меня ростом, худощавый, живет в отдельной двухкомнатной квартире в самом центре Москвы, она ему досталась от родителей и отца, не женат». Котова спросила: «Сережа, зачем ты мне все это сейчас рассказал?» «Чтобы ты лучше представила Елизарова». «Зачем?» «Потому что мне снова нужна твоя помощь», — сказал я. Лена вновь приподняла голову, прижала теплую ладонь к моим ребрам. Солнечные зайчики на потолке задрожали. «Что мне сделать?» — спросила Котова. Я пожал плечами, посмотрел Лене в глаза. «Понятия не имею. На этот раз не дам тебе никаких инструкций, потому что пока не придумал их. Но уже знаю, какой мне нужен результат твоих наших действий. Необходимо, чтобы после нашей зимней поездки в Москву у твоей подруги Насти Бурцевой случился роман с подчиненным ее отца лейтенантом КГБ Михаилом Елизаровым». Под моей спиной скрипнули пружины дивана. Едва заметно покачнула листьями стоявшая в углу комнаты финиковая пальма. Котова удивленно хмыкнула. «Роман», — сказала она, — «у Насти и лейтенанта, для чего это нужно?» Между бровей у Лены появилась морщина. «Чтобы мы с тобой спасли жизни еще как минимум 10 детишек», — ответил я. Глава 4. Котова уселась на диван, провела рукой по своей голове и убрала со лба на затылок каштановые пряди волос. Она выпрямила спину, расправила загорелые плечи. Я отметил, что ее поза выглядела эффектно на фоне похожего на виноградную лозу комнатного растения, что свисало со шкафа за спиной Котовой. Почудилось, что я сейчас смотрел не на реальную женщину, а на один из тех плакатов с юными красотками, которые развешивал у себя в рабочем кабинете Артурчик. Лена разглядывала мое лицо. «Сережа, тебе приснилось, что погибнут дети?» — спросила она. «Где? Когда? Этот сон есть в твоей папке? Я записал все, что запомнил об этом происшествии, но тебе эти записи пока не покажу». «Почему?» Мне показалось, что морщина на переносице Котовой стала глубже. «По той же причине, по которой мы сегодня не позвонили в службу газа, чтобы мы сильно не повлияли на условия задачи. Настолько сильно, что ответ станет непредсказуемым, пока мы поработаем над получением инструментов для решения задачки, подобных твоей оранжевой косынке и плащу Маргариты Лаврентьевны. Роман Насти и лейтенанта – это инструмент?» Лена подалась вперед, положила руку мне на живот, пристально смотрела мне в глаза. «Это отличный способ для того, чтобы мы этот инструмент получили», – уточнил я. «Это один из найденных мною способов, реальный и относительно безопасный». Котова дернула плечами. Солнечные зайчики над ее головой пошевелились. «Ничего не поняла», — призналась Лена, что мы от этого романа получим. Помимо того, что наладим твоей подруге личную жизнь и заслужим благодарность лейтенанта Елизарова. Да, повысим шансы на спасение детей, ответил я, существенно повысим. Поинтересовался, пока Котова не обрушила на меня новые вопросы. Сколько ты получила осенью писем от Бурцевой? 4, нет, 5, ответила Лена. 5-е пришло вчера. Я тебе о нем пока не рассказывала. Вот тебе и еще один намек на то, что наши усилия не станут напрасными, сказал я. Девчонка скучает, чувствует себя одинокой. Не знаю, какого жениха присмотрели для Насти родители, если вообще присмотрели. Но пока их намерения ни во что конкретное не переросли. Что тебе Настя писала о своих ухажерах? Котова покачала головой. «Ничего», — сказала она. «Настя все больше о своем университете рассказывала. И о Москве. Пишет, что уже ждет зимние каникулы, когда мы к ней приедем. Обещала, что поведет нас в театр на Таганке на спектакль Высоцкого. Пишет, как москвичи радуются, что летние Олимпийские игры 80-го года пройдут в их городе». Лена хмыкнула и добавила, будто мы этому не рады. «А об ухажерах?» Напомнил я, об ухажерах не написала ни слова, сказала Лена. Она снова улеглась на диван, прижалась к моему плечу. Я вдохнул аромат ее волос и сказал, вот видишь, Лена, подруга нуждается в нашей помощи не меньше, чем те детишки. Поэтому поразмысли над моей просьбой. Времени до января предостаточно. Очень надеюсь на твою помощь. Уверен, что к зимним каникулам мы с тобой придумаем простой и действенный план. И даже приступим к его выполнению. Ночь с 7 на 8 ноября мы с Леной провели в съемной квартире. Не выспались. Потому что утром к нам неожиданно нагрянули Коля Уваров и Маргарита Лаврентьевна. Николай громогласно поздоровался и по-хозяйски прошел на кухню. Выгрузил на стол продукты из сумок. Он справедливо рассудил, что я не затарил холодильник едой в расчете на его визит. Коля складывал еду на полки холодильника. Марго загадочно улыбалась в ответ на наши расспросы, пока не завершил свою работу Николай. Уваров вытер полотенце руки, улыбнулся. Он обнял Маргариту Лаврентьевну и объявил, что посовещался с невестой и решил, я и Котова будем свидетелями на их свадьбе, которая состоится в субботу 23 ноября. Николай развел руками. «Серега, ну а кто еще?» – сказал он. Уваров пустился в пространные объяснения. Начал рассказ со дня его встречи с моим младшим братом, будто с сотворения мира. Напомнил о том, как я поздоровался с ним, ударом по печени. Рассказал о своей прошлой жизни, которая с его слов была печальна и беспросветна. Нашу с ним пьянку, и последовавший за ней заплыв, Николай обозвал едва ли не лучом света в темном царстве. Уваров признался, что до встречи со мной считал свою жизнь оконченной, тоскливо доживал ее в полном одиночестве. Признался, что много лет уже, со дня гибели жены, не строил планы на будущее, плыл по течению, как Хаэмда. Но все изменилось в один прекрасный майский день, когда я приоткрыл дверь в его летнюю кухню, и туда вошел ангел.